и приказала вести себя на императорское судно. Спускался вечер. Небо кишело драконами, на этот раз желтыми. Вдова, поднимаясь на борт, прошептала такую фразу: «Лисица идет под крыло дракона». Апофеоз. Летописцы сообщают, что лиса получила прощение и посвятила свою долгую старость торговле опиумом. Она перестала зваться вдовой и взяла имя, в переводе с китайского означающее «блеск истинного образования». «С того самого дня, — пишет один историк, — все суда обрели покой. Бесчисленные реки и четыре моря стали надежными и добрыми путями. Земледельцы смогли продать острые мечи, приобрести быков и пахать свое поле. Они совершали обряды жертвоприношения, молились на горных вершинах и радовались целыми днями, распевая песни за ширмами».